Книга третья. Глава первая. Только что рассвело. Питер Марлоу в полудреме лежал на своей койке. «Так это был сон», — подумал он, внезапно пробуждаясь. Потом его осторожные пальцы нащупали маленький кусочек материи, в которую был завернут конденсатор, и он убедился, что это был не сон. Юарт заворочился на верхней койке и со стоном проснулся. «Малу на эту ночь», — сказал он, свешивая ноги через край кровати. Питер Марлоу вспомнил, что сегодня очередь его связки заниматься выгребными ямами. Он вышел из барака и растолкал Ларкина. «А? О, Питер», — пробормотал Ларкин, с трудом выкарабкиваясь из сна. «Что такое?» Питеру Марлоу стоило больших усилий не выпалить тут же новость о конденсаторе, но он хотел дождаться, когда маг присоединится к ним. Поэтому просто сказал: «Наряд на выгребные ямы, старина». «Разрази меня, гром! Что, опять?» Ларкин потянулся, разминая ноющую спину, повязал саронг и надел сандалии. Они взяли сачок и канистру на 5 галлонов и пошли через лагерь, который только-только начинал пробуждаться. Дойдя до отхожего места, они занялись своим делом, не обращая внимания на его посетителей, которые, в свою очередь, не обращали внимания на них. Ларкин поднял деревянный щит, покрывавший яму, а Питер Марлоу быстро поскреб сачком по ее стенкам. Когда он вытащил его из ямы, сачок был полон тараканов. Он аккуратно вытряс их всех в канистру и повозил сачком в яме еще раз. Опять прекрасный улов. Ларкин опустил щит на место, и они перешли к следующей дыре. «Не качайте эту штуку», — сказал Питер Марлоу. «Ну вот, посмотрите, что вы наделали. Я потерял по меньшей мере 100». «Тут этого добра полно», — с отвращением произнес Ларкин, покрепче берясь за канистру. Вонь была невыносимой, но урожай богатым. Канистра быстро наполнилась. Самый маленький из тараканов был длиной 1.5 дюйма. Ларкин захлопнул крышку канистры, запер скобу, и они потащили ее в госпиталь. «Не хотел бы я сидеть на такой диете», — заметил Питер Марлоу. «Ты действительно ел их, Питер, на Яве?» «Конечно. Кстати, и вы тоже, в Чанги». Ларкин едва не уронил канистру. «Что? Вы же не думаете, что я передам врачам местный деликатес и источник белка и не воспользуюсь ситуацией в нашу пользу, ведь правда?» «Но мы же заключили соглашение», — возмущенно проорал Ларкин багровее. «Мы договорились, все трое, что не будем стряпать на стол ничего из ряда вон выходящего, не предупредив сначала остальных». «Я поговорил с Маком, и он согласился со мной». «Но я-то не соглашался, черт возьми!» «О, полно вам, полковник. Нам ведь пришлось ловить их, потом тайком готовить, потом слушать, как вы нахваливаете готовое блюдо. Мы привередливы в еде ничуть не меньше вас». «Так вот, в следующий раз я хочу знать. Это приказ, черт побери!» «Есть, сэр», — Питер Марлоу весело хмыкнул. Они доставили канистру в госпитальную кухню. В ту особую крохотную кухоньку, где готовили пищу для тех больных, которым она была нужна больше всего. Когда они вернулись в бунгало, Мак уже ждал их. Его кожа приобрела серо-желтый оттенок, глаза покраснели, руки тряслись, но лихорадка миновала. Он опять мог улыбаться. «Рад снова видеть тебя здесь, приятель», — сказал Ларкин, усаживаясь. «Ага». Питер Марлоу с небрежным видом достал маленькую сложенную тряпочку. «О, кстати», — сказал он с подчеркнутым равнодушием, — «взгляни, может, пригодится для чего-нибудь». Мак без всякого интереса развернул тряпицу. «Чтоб мне провалиться на месте», — выговорил Ларкин. «Черт возьми, Питер», — сказал Мак. Его пальцы дрожали. «Ты хочешь довести меня до сердечного приступа?» Голос Питера Марлоу был таким же невыразительным, как и его лицо, хотя реакция Мака доставляла ему огромное удовольствие. «Что это вы так разволновались из-за пустяка?» Потом он уже не смог больше сдерживаться. Его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Черт бы побрал тебя и твою британскую привычку никогда не называть вещи своими именами!» Ларкин старался выглядеть сердитым, но и он весь сиял от радости. «Где ты только раздобыл его, приятель?» Питер Марлоу пожал плечами. «Глупый вопрос. Прости, Питер», — произнес Ларкин извиняющимся тоном. Питер Марлоу знал, что он больше никогда не услышит этого вопроса. Будет гораздо лучше, если они никогда не узнают о деревне. Наступил вечер. Ларкин занял свой пост, Питер Марлоу занял свой. Скорчившись под накомарником, Мак подсоединил конденсатор. Затем, не в силах дольше ждать, он, помолившись про себя, на ощупь подключил шнур питания к сети. Обливаясь потом, он прижался ухом к единственному наушнику. Мучительное ожидание. Под накомарником было нечем дышать. Бетонные стены и бетонный пол задерживали внутри бунгало жар заходящего солнца. Рядом сердито зазвенел комар. Мак чертыхнулся, но не сделал попытки найти и убить его, потому что в наушнике вдруг что-то тихо заскрежетало. Его напряженные пальцы, липкие от пота, который стекал по рукам, скользнули по отвертке. Он вытер их. Опять осторожно нашел винт, регулировавший настройку, и начал поворачивать его. Медленно. О, очень медленно. Скрежет. Один только скрежет. Потом вдруг он услышал музыку. Это была запись Глена Миллера. Музыка кончилась, и раздался голос диктора. «Говорит Калькутта, мы продолжаем концерт из произведений Глена Миллера записью его композиции «Лунная серенада». Через дверной проем Мак мог видеть Ларкина, сидевшего на корточках в тени, а за ним людей, шагавших по коридору между двумя рядами бетонных бунгало. Ему хотелось выбежать к ним и закричать: «А вам, ребята, не хочется скоро послушать новости? Я тут поймал Калькутту». Мак послушал еще с минуту, потом разобрал радио, аккуратно засунул фляжки назад в их серо-зеленые фетровые чехлы и небрежно бросил их на кровать. В 10 Калькутта будет передавать последние известия. Поэтому для экономии времени Мак спрятал шнур и наушник под матрас, вместо того, чтобы убрать их в третью фляжку. Он так долго сидел, сгорбившись под накомарником, что растянул спинные мышцы и поэтому застонал, вставая с кровати и выпрямляясь. Ларкин оглянулся со своего поста. «В чем дело, кореш, не спится?» «Не спится, дружище», — ответил Мак, выходя из бунгало и присаживаясь рядом. «Тебе бы надо поберечься. Все-таки первый день как из госпиталя». Ларкину не нужно было говорить, что радио заработало. Глаза Мака сияли от радостного возбуждения. Ларкин шутя ткнул его кулаком. «Ты парень, что надо, старый ты хрен». «Где Питер?» — спросил Мак, зная, что тот несет охрану у душевой. «Вон там. Сидит себе как пень. Дурень бестолковый. Полюбуйся на него». «Эй, Малусана!» — крикнул Мак. Питер Марлоу уже знал, что Мак закончил проверку радио. Он лениво поднялся, вернулся к бунгало и сказал: «Малус эндерис», что означало «сам себя Малу». Ему тоже ничего не нужно было объяснять. «Как насчет партии в бридж?» — предложил Мак. «А кто четвертый?» «Эй, Гевин!» — крикнул Ларкин. «Хочешь быть четвертым?» Майор Гевин Росс стащил ноги со складного стула. Опираясь на костыли и извиваясь всем телом, он приковылял к ним от соседнего бунгало. Росс был рад приглашению. Ночи для него всегда проходили тяжело. Так обидно этот паралич. Когда-то давным-давно крепкий мужчина, теперь никто. Безжизненные ноги, кресло-каталка до конца жизни. Его ранило в голову крошечным осколком шрапнели как раз перед самой капитуляцией Сингапура. «Ничего страшного», — заверили его доктора. Мы сможем извлечь эту пустяковину сразу же, как только доставим вас в настоящий госпиталь с нужным оборудованием. Времени у нас много. Но настоящего госпиталя с нужным оборудованием он так и не увидел. А время все вышло. Черт! — болезненно поморщился он, опускаясь на цементный пол. Маг взял подушку и перебросил ему. «Держи, старина!» Гэвин быстро устроился поудобнее, пока Питер Марлоу доставал карты, а Ларкин готовил место для игры. Он руками поднял левую ногу и согнул ее в сторону, отцепив металлическую пружину, которая соединяла большой палец ноги с ремнем под самым коленом. Потом он убрал вторую ногу, тоже полностью парализованную, и оперся спиной на подушку у стены. «Вот так лучше», — сказал он, коротким нервным жестом пригладив свои подкрученные, как у кайзера Вильгельма, усы. «Как твоя головная боль?» — механически спросил Ларкин. «Не слишком скверно, старина», — ответил Гэвин также механически. «Ты мой партнер». «Нет, ты играешь с Питером». «А черт, у этого парня вечная привычка шлепать моего туза козырем». «Это было один только раз», — возразил Питер. «Один раз за вечер», — рассмеялся Мак и начал сдавать. «Мало». «Две пики», — открыл торговлю Ларкин с широкой улыбкой. Торговля продолжалась яростно и страстно. Позже ночью Ларкин постучал в дверь одного из бунгало. «Да?» — отозвался Смедли Тейлор, вглядываясь в темноту. «Извините за беспокойство, сэр». «А, привет, Ларкин. Неприятности?» Такой визит всегда означал неприятности. «Интересно, что у этих австралийцев стряслось на этот раз?» — подумал он, поднимая с постели ноющее тело. «Нет, сэр». Ларкин убедился, что их никто не может услышать. Его слова прозвучали тихо и отчетливо. «Русские в 40 милях от Берлина. Манила освобождена. Янки высадились на Коригидоре и Ивадзиме». «Вы уверены, дружище?» «Да, сэр». «Кто?» Смедли Тейлор замолчал. «Нет, я ничего не хочу знать». «Садитесь, полковник», — тихо сказал он. «Вы абсолютно уверены?» «Да, сэр». «Я могу сказать лишь одно, полковник», — проговорил Смедли Тейлор бесстрастным серьезным голосом. «Я ничем не смогу помочь тому, кто попадется с... кто попадется». Он даже не хотел произносить слово «радио». «Я не желаю ничего об этом знать». Тень улыбки легла на гранитное лицо и смягчила его. «Я лишь прошу вас охранять его, пусть даже ценой собственной жизни, и немедленно докладывать мне, если вы что-нибудь узнаете». «Да, сэр. Мы предлагаем... Я ничего не хочу слышать. Только известия». Смедли Тейлор печальным жестом положил руку ему на плечо. «Извините». «Так безопаснее, сэр». Ларкин был рад, что полковник отказался выслушивать их план. Они решили, что каждый из них будет сообщать новости только двоим. Ларкин Смедли Тейлору и Гэвину Россу, Мак майору Тулею и лейтенанту Босли, своим близким друзьям, а Питер — королю и отцу Доновану, католическому капеллану. Те, в свою очередь, должны будут передать услышанное двум другим, кому доверяли, и так далее. «План был хорош», — подумал Ларкин. И Питер правильно сделал, что не стал рассказывать, откуда взялся конденсатор. «Славный парень этот Питер». Позже, этой же ночью, когда Питер Марлоу вернулся в свой барак после встречи с королем, Юарт ждал его с широко открытыми глазами. Он просунул голову под накомарник и возбужденно зашептал. «Питер, ты слышал новости?» «Какие новости?» «Русские в 40 милях от Берлина. Янки высадились на Коригидоре и в Адзиме». У Питера Марлоу все внутри похолодело от ужаса. «О, Боже, так быстро!» «Брехня собачья, Йорд. Абсолютная чушь». «Нет, не чушь, Питер. В лагере новое радио. Сведения верные. Это не брехня. Здорово, правда? О, Господи, я забыл самое главное. Янки освободили Манилу. Теперь уж недолго, а?» Я поверю в это только когда увижу собственными глазами. Может быть, нам следовало говорить обо всем одному лишь Смедли Тейлору и больше никому, размышлял Питер Марлоу, укладываясь спать. За что можно поручиться, если даже Юарт знает? Он нервно прислушался. Нарастающее волнение Чанги было почти физически ощутимым. Лагерь знал, что контакт с внешним миром восстановлен. Йосима весь вспотел от страха, стоя на вытяжку перед разъяренным генералом. «Вы глупый, ни на что негодный болван!» — бушевал генерал. Йосима приготовился к удару, который должен был последовать, и он последовал всей ладонью по лицу. «Вы найдете радио или будете разжалованы в рядовые! Приказ о вашем переводе отменяется! Вы свободны!» Йосима четко отдал честь, и поклон был воплощением смирения. Он вышел из кабинета генерала, радуясь, что так легко отделался. «Черт бы побрал этих мерзавцев-заключенных!» В бараках он построил в шеренгу своих помощников и напустился на них, раздавая пощечины направо и налево, пока не заболела рука. В свою очередь сержанты отхлестали по лицу капралов, те рядовых, а рядовые — корейцев. Приказ был ясен — найти это радио или... В течение 5 следующих дней жизнь шла своим чередом. Потом... Тюремщики набросились на лагерь и едва не разнесли его в клочья. Но ничего не нашли. Предатель внутри лагеря пока еще не установил местонахождение радиоприемника. Ничего не произошло, лишь обещанное увеличение пайки до старой нормы было отменено. Лагерь успокоился и приготовился пережидать долгие дни, казавшиеся еще более долгими из-за нехватки пищи. Но все знали, что теперь у них, по крайней мере, будут новости. Не пустые слухи, а настоящие новости. И новости были очень хорошими. Война в Европе почти закончилась. Однако чувство обреченности, тем не менее, не покидало лагерь. Лишь у немногих сохранились еще какие-то запасы пищи. Вдобавок, каждое хорошее известие имело и свою вторую сторону. Если в Европе война закончится, больше войск будет переброшено на Тихий океан. И рано или поздно нападению подвергнутся сами японские острова. А это сведет тюремщиков с ума. Ответные меры. Все в лагере понимали, что конец у Чанги может быть только один. Питер Марлоу шагал к курятникам. Фляжка легонько била его по бедру. Мак, Ларкин и он решили, что, наверное, будет безопаснее как можно больше носить их с собой на случай неожиданного обыска. Питер был в хорошем настроении. Хотя деньги, заработанные им, давно уже закончились, король давал им пищу и табак в счет будущих заработков. «Господи, вот это человек», — думал он. «Не будь его, Мак, Ларкин и я голодали бы, как и все остальные в Чанги». Сегодня было попрохладнее. Дождь, прошедший накануне, прибил пыль. Время шло к обеду. Подходя к курятникам, он ускорил шаг. Может быть, сегодня у них будут яйца? Вдруг он остановился пораженный. Рядом с курятником, принадлежавшим его связке, собралась небольшая толпа. Злая и возбужденная. К своему удивлению, он заметил в ней Грея. Перед Греем вертелся полковник Фостер, весь наряд которого состоял из грязной набедренной повязки. Фостер подпрыгивал и приседал, как юродивый, и заходился в крики, извергая поток ругани на Джонни Хокинса, который стоял, прижимая к груди своего пса и прикрывая его всем телом. «Привет, Макс», — сказал Питер Марлоу, подходя к курятнику короля. — Что тут за шум? — Привет, Пит, — небрежно ответил Макс, поигрывая граблями. Он заметил инстинктивную реакцию Марлоу на Пита. Ох уж эти офицеры, стоит только начать относиться к любому из них как к нормальному человеку и назвать его по имени, и он тут же становится бешеным. И черт с ними. «Ага, Пит», — повторил он уже просто так, нарочно. «Вся эта свистопляска началась час назад. Похоже, что собака Хокинса забралась в курятник этого подонка-полковника и прикончила одну из его куриц». «Господи, нет. Теперь ему головы не сносить, уж это как пить дать». Фостер между тем вопил. «Я требую новую курицу, и я требую возмещения ущерба. Этот зверь убил одного из моих детей, и я требую суда, и обвиняю его в убийстве». «Но, полковник», — возразил Грей, уже на пределе своего терпения, — «это была курица, а не ребенок. Вы не можете предъявлять обвинение в...» «Мои куры — это мои дети, идиот! Курица, ребенок, какая разница? Хокинс — подлый убийца! Убийца, вам ясно?» «Послушайте, полковник», — зло ответил Грей, — «Хокинс не может дать вам другую курицу, у него ее нет, он принесет вам свои извинения. Собака сорвалась с поводка, я настаиваю на трибунале! Хокинс — убийца, и его зверюга — убийца!» На губах полковника Фостера белели клочья пены. «Этот проклятый зверь убил мою курицу и сожрал ее! Он сожрал ее, и только перышки остались от одной из моих дочек!» Оскалившись, он вдруг метнулся к Хокинсу и, вытянув руки со скрюченными пальцами, похожими на когти, вцепился в собаку, которую тот прижимал к груди обеими руками. «Я убью тебя и этого проклятого зверюгу!» — завопил он. Хокинс увернулся и оттолкнул Фостера. Полковник упал на землю, а Ровер заскулил от страха. «Я же принес извинения!» — срывающимся голосом заговорил Хокинс. «Если бы у меня были деньги, я бы с радостью вернул вам 2-10 куриц, но у меня их нет. Грей!» — Хокинс в отчаянии повернулся к нему. «Ради самого Христа сделайте что-нибудь!» «Что я, черт побери, могу сделать?» Грей устал. Весь этот крик сводил его с ума, и его мучила дизентерия. «Вы сами знаете, что я ничего не могу сделать. Я обязан доложить об этом случае. Но вам лучше избавиться от собаки». «Что вы хотите сказать?» «Святители небесные!» — набросился на него Грей. «Я хочу сказать, чтобы вы избавились от нее. Убейте ее. Если сами не можете, попросите кого-нибудь. Но клянусь Богом, чтобы к вечеру ее в лагере не было». «Это моя собака. Вы не можете приказать, еще как могу». Грей старался справиться с бунтующим желудком. Хокинс ему нравился, всегда нравился. Но сейчас это не имело никакого значения. «Правила вам известны. Вас предупредили держать пса всегда на поводке и подальше от этого места. Ровер убил и сожрал курицу. Есть свидетели, которые видели, как он это сделал». Полковник Фостер поднялся с земли. Его глаза превратились в маленькие черные бусины. «Я убью ее», — прошипел он. «Я имею право прикончить эту собаку. Око за око!» Грей встал перед Фостером, который пригнулся, приготовившись к новому броску. «Полковник Фостер, об этом случае будет доложено начальству. Капитан Хокинс получил приказ уничтожить собаку». Фостер словно не слышал Грея. «Я хочу сам добраться до его зверя. Я убью его. Точно так же, как он убил мою курицу. Он мой. Я убью его». Он, крадучись, двинулся вперед. По подбородку его стекала слюна. «Так же, как он убил мою дочку». «Нет, Хокинс уничтожит его». «Полковник Фостер», — униженно заговорил Хокинс, — «я умоляю вас, пожалуйста, пожалуйста, примите мои извинения, позвольте мне оставить собаку, такого больше никогда не случится». «Нет, нет, не случится», — полковник Фостер разразился безумным смехом. «Зверю конец, и он мой». Он бросился вперед, но Хокинс отпрыгнул назад, а Грей перехватил руку полковника. «Прекратите это», — закричал Грей, — «или я арестую вас! Непозволительно старшему офицеру вести себя подобным образом! Отойдите от Хокинса! Отойдите!» Фостер вырвал у него руку. Глядя прямо в лицо Хокинсу, он пробормотал едва слышно. «Я еще поквитаюсь с тобой, убийца! Я еще поквитаюсь с тобой!» Он вернулся к своему курятнику и забрался внутрь, в свой дом, где он жил, спал и ел вместе со своими детьми, своими курами. Грей повернулся к Хокинсу. «Мне очень жаль, Хокинс, но избавьтесь от собаки. «Грей», — взмолился Хокинс, — «пожалуйста, отмените свой приказ. Ради всего святого, умоляю вас, я соглашусь на все, что угодно, абсолютно на все». «Не могу. У Грея не было выбора. Вы знаете, что я не могу, Хокинс, старина, не могу. Избавьтесь от нее, но сделайте это быстро». Он круто повернулся и зашагал в сторону бараков. По щекам Хокинса катились слезы. Собака притихла у него на руках. Потом он заметил Питера Марлоу. «Питер, ради Создателя, помоги мне!» «Не могу, Джонни. Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать. Никто не может». Убитый горем Хокинс обвел взглядом молча стоящих вокруг людей. Теперь он плакал в открытую. Они отвернулись, потому что помочь ему ничем было нельзя. Если бы курицу убил человек, что ж, и его ждал бы почти такой же конец. Может быть, даже именно такой. Короткое мгновение молчаливого сочувствия, и Хокинс, захлебываясь слезами, побежал прочь, все так же прижимая ровера к груди. «Бедняга», — проговорил Питер Марлоу, поворачиваясь к Максу. «Да уж, вот только спасибо Создателю, что это не была одна из куриц короля. Матерь Божия, тогда бы мне не сдобровать». Макс запер курятник и кивнул Питеру Марлоу, который двинулся дальше. Максу нравилось присматривать за курами. Что может быть лучше дополнительного яйца, которое перепадает тебе время от времени? И риска никакого, если высосать яйцо быстро, а потом раздавить скорлупу ногой и смешать ее с куриным кормом. Никаких следов. К тому же яичная скорлупа очень для кур полезна. И, черт возьми, что королю за беда, если ему иной раз достанется на яйцо меньше? До тех пор, пока он каждый день получает хотя бы одно, проблем не возникает. Черт, абсолютно никаких. Макс был по-настоящему счастлив. Вот уже целую неделю он присматривал за курами. В тот же день после обеда Питер Марлоу отдыхал, лежа на своей кровати. «Прошу прощения, сэр». Питер Марлоу поднял глаза и увидел Дино, стоявшего рядом с его койкой. «Да», — он быстрым взглядом скользнул по бараку, чувствуя себя неловко. «Могу я поговорить с вами, сэр?» Слово «сэр» прозвучало по обыкновению насмешливо. «И почему американцы не могут сказать «сэр» так, чтобы это звучало нормально?» — подумал Питер Марлоу. Он поднялся с кровати и вышел из барака следом за Дино. Дино остановился в центре открытого пространства, разделявшего два соседних барака. «Послушай, Пит», — торопливо заговорил он, — «король тебя ждет, и тебе нужно захватить с собой Ларкина и Мака». «В чем дело?» «Он просто сказал, чтобы ты захватил их с собой. Вы должны встретиться с ним через полчаса в тюрьме в камере номер 54 на четвертом этаже». Офицерам не разрешалось находиться в тюрьме. Приказ японцев, за соблюдением которого следила военная полиция лагеря. Господи, это рискованно. Это все, что он просил передать? Ага, все. Камера 54, четвертый этаж, через полчаса. Пока, Пит. Так, что это может означать, спросил себя Питер Марлоу. Он поспешил к Ларкину и Маку и рассказал им обо всем. «Если нас поймают, — сказал Ларкин, — у нас должно быть наготове объяснение. Грей непременно пронюхает об этом деле и представит его в самом гнусном свете. Лучше всего нам идти туда поодиночке. Я всегда могу сказать, что собираюсь навестить кого-нибудь из австралийцев, размещенных в тюрьме. А ты, Мак? Там есть ребята из малайского полка. Я мог бы навещать одного из них. Ты, Питер? Я мог бы наведаться к кому-нибудь из ВВС». Питер нерешительно замолчал. «Может быть, мне лучше сходить выяснить, что к чему, а потом вернуться за вами?» «Нет. Если ты проникнешь туда незамеченным, тебя могут увидеть и остановить при выходе. Тогда назад тебе пути уже не будет. Ты не сможешь ослушаться прямого приказа и вернуться в тюрьму во второй раз. Нет. Я думаю, что нам следует туда пойти. Но мы пойдем поодиночке». Ларкин улыбнулся. «Таинственная история, а?» «Небось, гадаете, в чем дело?» «Я всем сердцем надеюсь, что это не какая-то новая беда». «Эх, дружище», — заметил Мак, Жить в такие времена уже само по себе беда. Я бы навеки потерял покой, если бы не пошел. У короля есть друзья на самом верху. Возможно, он разузнал что-нибудь. Как быть с фляжками? Они задумались на мгновение. Потом Ларкин нарушил молчание. Возьмем с собой. А это не опасно? Я хочу сказать, оказавшись в тюрьме, мы не сможем их спрятать, если нарвемся на обыск. Если нам суждено быть пойманными, значит, нам суждено быть пойманными. Ларкин говорил серьезно, лицо его было жестким. Карты сданы, и пересдачи не будет. «Эй, Питер!» — окликнул его Юарт, когда Питер Марлоу выходил из барака. «Ты забыл свою повязку!» «О, спасибо!» Питер, выругавшись про себя, вернулся к кровати. «Эта чертова штука совсем вылетела у меня из головы. А я ее просто не снимаю. Береженого Бог бережет». «Это верно. Еще раз спасибо». Питер Марлоу зашагал вместе с другими по тропинке, тянувшейся вдоль тюремной стены. Он прошел по ней до конца на север, повернул за угол и оказался перед воротами. Сдернув повязку с руки, он вдруг почувствовал себя голым. Ему казалось, что каждый, кто обгонял его или приближался к нему, смотрел на него с удивлением, не понимая, почему этот офицер ходит без повязки. Впереди, в 200 ярдах, заканчивалась дорога на запад. Рогатки на дороге были раздвинуты, потому что рабочие партии возвращались в лагерь после дневного наряда. Большинство рабочих были измотаны до предела. Они тащили за собой огромные тележки с распиленными на чурбаки стволами деревьев, которые они с неимоверным трудом вытаскивали из болот. Это были дрова, предназначавшиеся для кухонь. Питер Марлоу вспомнил, что через день ему предстоит отправиться с такой же партией. Почти ежедневные наряды на работу на аэродроме в расчет не шли. Там работать было легко. Чего не скажешь о заготовке дров. Ворочить бревна было делом опасным. Многие надрывались из-за отсутствия лебедок и других приспособлений, которые могли бы облегчить этот труд. Многие ломали руки, ноги или возвращались с растянутыми связками. Эту лагерную повинность приходилось выполнять всем, кто был здоров, раз или два в неделю, как офицерам, так и рядовым, ибо дров для кухни нужно было много, и справедливость требовала, чтобы здоровые собирали дрова для тех, кто был болен. Рядом с воротами стоял полицейский, а напротив него к стене прислонился охранник-кореец с сигаретой в зубах. Он сонными глазами наблюдал за проходящими мимо людьми. Полицейский был занят рабочей партией, которая, шаркая ногами, проходила в ворота. На тележке поверх дров лежал один человек. Обычно такое случалось каждый день с одним-двумя заключенными, но они должны были по-настоящему выбиться из сил или быть очень больными, чтобы их товарищи взялись вести их на себе назад в Чанги. Питер Марлоу проскользнул мимо не слишком бдительных стражей и слился с толпой людей, заполнявших огромную бетонированную площадь. Пробравшись в одно из тюремных зданий, Питер начал осторожно подниматься по металлической лестнице, перешагивая через кровати и свернутые матрасы. Люди были повсюду. На лестнице, в коридорах, в открытых камерах, по 4-5 человек в одиночке. Он почувствовал, как в душе его поднимается ужас от этой удушающей тесноты, от неослабного давления сверху, которое он ощущал, снизу, со всех сторон. Вонь казалась невыносимой, вонь разлагающихся тел, вонь немытых человеческих тел, вонь целого поколения человеческих тел, заключенных в этих стенах, и вонь самих стен, тюремных стен. Наконец он нашел камеру 54. Дверь была плотно закрыта, он открыл ее и вошел. Мак и Ларкин уже ждали его. «Господи, здесь такой запах, что я едва концы не отдал». «Я тоже, приятель», — кивнул Ларкин. Он потел. Мак потел. Воздух был спертым, и бетонные стены влажно блестели от своего особого пота. Их покрывали пятна плесени, осевшие за долгие годы такого потения. Камера была около 7 футов в ширину, 8 в длину и 10 в высоту. В центре у одной стены стояла кровать, монолитный бетонный блок в 3 фута высотой, 3 шириной и 6 длиной. В изголовье кровати имелось бетонное же возвышение, служившее подушкой. В углу камеры находился туалет, дыра в полу, соединенная прямо с канализационной трубой. Канализация давно не работала. На высоте 9 футов в одной из стен светило крошечное зарешеченное окно, но небо в него увидеть было невозможно, потому что стены были толщиной 2 фута. «Мак, мы дадим им еще несколько минут, а потом уберемся из этого проклятого места», — сказал Ларкин. «Идет, дружище». «По крайней мере, давайте откроем дверь», — предложил истекающий потом Питер Марлоу. «Лучше держать ее закрытой, Питер, так безопасней», — встревоженно ответил Ларкин. «Я бы предпочел умереть, чем жить здесь». «Да уж, слава богу, что больше 8000 здесь не уместилось». «Эй, Ларкин!» — Мак показал на одеяло, лежавшее на бетонной кровати. «Я не понимаю, куда подевались люди, которые живут в этой камере. Не могут же все они быть на работах?» «Я тоже не знаю». Ларкин начинал нервничать. «Давайте-ка выбираться отсюда». Дверь распахнулась, и в камеру, сияя от удовольствия, вошел король. «Привет, ребята». В руках он держал какие-то свертки. Шагнув в сторону, он пропустил вперед Текса, тоже тяжело нагруженного. «Складывай все на койку, Текс». Сопровождаемый удивленными взглядами Текс поставил туда электрическую плитку, большую кастрюлю и ногой захлопнул дверь. «Принеси-ка воды», — распорядился король. «Это мы мигом». «Что происходит? Зачем вы хотели нас видеть?» — спросил Ларкин. Король рассмеялся. «У нас будет пикник». «Ради всех святых! Вы хотите сказать, что только для этого вы нас сюда и вытащили? Почему, черт возьми, нельзя было устроить его у нас?» Ларкин был в ярости. Король молча посмотрел на него и улыбнулся. Он повернулся к ним спиной и вскрыл один сверток. Текс вернулся с водой и поставил кастрюлю на плитку. «Раджа, послушай, что...» Питер Марлоу не договорил. Король высыпал в воду без малого 2 фунта бобов качанг-иджу. Потом добавил туда соль и 2 полные ложки сахара. Потом повернулся к ним, раскрыл еще один сверток, завернутый в банановый лист, и показал им. «Матерь Божья!» Все в камере ошарашенно замолчали. Король был в восторге от произведенного им эффекта. «Ну, что я говорил, Текс?» — широко улыбнулся он. «С тебя доллар». Мак протянул руку и потыкал мясо пальцем. «Мало. Оно настоящее». Ларкин потрогал мясо. «Я уже забыл, как оно выглядит», — проговорил он тихим, полным благоговения голосом. «Черт возьми меня совсем! Вы гений? Гений!» «Сегодня мой день рождения, поэтому я решил устроить праздник. И у меня есть еще вот это». Король поднял в руке бутылку. «Что это?» «Саке». «Я не верю своим глазам», — сказал Мак. «Господи, да тут целая задняя часть поросенка!» Он наклонился к куску и обнюхал его. «Боже мой, это мясо! Мясо, мясо, мясо! Свежее, как майский день! Трлям-тень!» Все расхохотались. «Пожалуй, дверь лучше запереть, Текс». Король повернулся к Питеру Марлоу. «Ну как, компаньон, нормально?» Питер, как завороженный, не мог отвести от мяса глаз. «Где, черт возьми, ты его раздобыл?» «Долго рассказывать». Король достал нож, сделал на мякоти глубокие надрезы, потом ловко разделил кусок пополам вдоль хребта и положил обе части в кастрюлю. Потрясенные, они наблюдали, как он добавил в кастрюлю еще соли установил ее точно посередине электрической плитки и затем устроился на бетонном топчане, забросив ногу на ногу. Неплохо, а? Долгое время никто не мог произнести ни слова. Вдруг ручка запертой двери задергалась, и наведенные королем колдовские чары, дрогнув как мираж, пропали. Король кивнул Тексу, который отпер дверь, чуть-чуть приоткрыл ее, потом широко распахнул. В камеру вошел Брав. Он изумленно огляделся. Заметив плитку, нагнулся над ней и заглянул в кастрюлю. «Будь я трижды проклят! Мясо!» Король ухмыльнулся. «Сегодня мой день рождения. Решил вот пригласить тебя на праздничный обед». «Считай, что приглашение принято». Брав протянул руку Ларкину. «Дон Брав, полковник». «Меня зовут Грант. Мака и Питера вы знаете?» «Конечно». Брав широко улыбнулся им и повернулся к Тексу. «Привет, Текс. Рад тебя видеть, Дон». Король показал рукой на топчан. «Присаживайся пока, Дон. А потом нам придется поработать». Питер Марлоу в который раз спросил себя, почему у американских рядовых и офицеров получалось называть друг друга по имени с такой легкостью. То, как это выходило у них, не казалось ему елейным заискиванием или дешевым панибратством. Это звучало почти нормально. И он не раз замечал, что Брафу, как командиру, подчинялись беспрекословно, хотя звали его просто Дон прямо в лицо. Поразительно. «Что это еще за разговоры о работе?» — спросил Брав. Король вытащил из мешка несколько одеял. «Нам придется занавесить и протыкать дверь». «Что?» — удивленно спросил Ларкин. «Ну, конечно», — ответил король. «Когда все это забулькает, нас, скорее всего, будет ожидать настоящий бунт. Если здешние ребята унюхают наше варево... Господи, прикиньте сами, чем это кончится. Да нас разорвут на части. Это единственное место, где, как я рассчитываю, мы сможем приготовить свой обед спокойно. Запах в основном будет уходить в окно. То есть, если мы хорошо запечатаем дверь. Одно могу сказать точно, снаружи нам это сварить бы не удалось». «Ларкин был прав», — с чувством произнес Мак. «Ты действительно гений? Я бы в жизни до такого не додумался». «Верьте мне», — добавил он со смехом, — «отныне американцы навечно в числе моих друзей». «Спасибо, Мак. Ну а теперь нам лучше заняться делом». Гости короля взяли длинные полосы, на которые было разрезано одеяло, и затолкали их в щели по всему периметру двери, закрыв также и зарешеченное окошечко в ней. Когда они закончили, король придирчиво осмотрел работу. «Хорошо», — сказал он. «Так, теперь что нам делать с окном?» Они все подняли глаза на решетчатый квадратик неба, и Брав сказал: «Оставим как есть, пока рагу не закипит по-настоящему. Тогда мы закроем его и будем сидеть, сколько высидим. Потом можем приоткрыть ненадолго». Он огляделся. «Думаю, большого вреда не будет, если мы станем время от времени выпускать запах наружу. Вроде дымового сигнала у индейцев». «Ветер сегодня есть?» «Чтобы не провалиться, если я обратил внимание. Кто-нибудь знает?» «Эй, Питер, подсади-ка меня, дружок», — сказал Мак. Мак был самым маленьким и легким из присутствующих, поэтому Питер Марлоу покорно подставил ему свои плечи. Мак выглянул сквозь решетку, облизал палец и высунул его наружу. «Ради бога, Мак, давай быстрее, ты ведь, знаешь ли, не цыпленок!» — крикнул снизу Питер Марлоу. «Нужно же мне попробовать ветер, олух ты юный!» Мак опять облизал палец и снова выставил его в окно. У него был такой сосредоточенный и нелепый вид, что Питер Марлоу начал смеяться. К нему присоединился Ларкин, они захохотали еще громче. Питер согнулся пополам. Мак рухнул вниз с 6 футов, ободрал ногу о бетонную кровать и разразился проклятиями. «А чтоб тебя! Ты посмотри на мою чертову ногу!» — негодовал он, тяжело дыша. Ссадина была небольшая, но выступила кровь. «Я едва не ободрал всю кожу с этой ходули!» «Посмотри, посмотри, Питер!» — стонал Ларкин, держась рукой за живот. «У Мака, оказывается, внутри кровь, а я-то всегда думал, что у него в жилах один латекс!» «Идите вы к черту, дурни, Малу!» — разгневанно воскликнул Мак. Потом приступ хохота напал и на него. Он вскочил, вцепился в Питера Марлоу и Ларкина и затянул: «Розмарин зовет нас в круг, выходи на танец, друг». Питер Марлоу схватил за руку Брафа, Браф Текса, и все пятеро, подхватив песню и изнемогая от хохота, двинулись хороводом вокруг плитки и короля, сидевшего по-индейски позади нее. Мак разорвал цепочку. «Аве, Цезарь, идущие пожрать приветствуют тебя!» Как по команде, они все выбросили вперед руку, а потом кучей повалились на пол. «Слезь с моей чертовой руки, Питер! Ты заехал мне ногой в пах, уволень!» — напустился Ларкин на Брафа. «Ой, извини, Грант, о господи, я уже не помню, когда я так смеялся в последний раз!» «Эй, Раджа!» — воскликнул Питер Марлоу. «Думаю, нам всем следует по разу помешать варево. На счастье!» «Милости прошу», — ответил король. У него потеплело на сердце, когда он увидел, как счастливы его гости. Они торжественно выстроились друг за другом, и Питер Марлоу помешал содержимое кастрюли, которая уже становилась горячим. Мак принял у него ложку, помешал и произнес над кастрюлей похабное благословение. Ларкин, не желая отставать от него, начал помешивать, приговаривая: «Ты варись, варись, стряпня». «Ты с ума сошел?» — воскликнул Брав. «Господи, надо же до такого додуматься, цитировать из Макбета». «А что тут такого?» «Это приносит несчастье. Цитировать из Макбета все равно, что свистеть в гримерной перед спектаклем». «Да ну, любой дурак это знает». «Черт меня подери, впервые об этом слышу». Ларкин нахмурился. «Да и цитируешь-то ты неправильно», — заметил Брав. «Там идет: взвейся ввысь язык огня, закипай, варись, стряпня». «Ничего подобного, Янки. Я знаю своего Шекспира, держу пари на завтрашний рис». «Осторожней, полковник», — подозрительно проговорил Мак, зная азартный характер Ларкина. «Ни один человек не стал бы так рисковать попусту». «Я знаю, что прав, Мак», — сказал Ларкин, но самодовольное выражение лица американца произвело на него неблагоприятное впечатление. «С чего это ты так уверен?» «Так мы спорим?» — повторил Брав. Ларкин задумался на мгновение. Он любил рисковать, но завтрашний рис был слишком высокой ставкой. «Нет, я готов выложить свой паёк на карточный стол, но черт меня подери, если я поставлю его на Шекспира». «Жаль», — цокнул языком Брав. «Лишняя порция мне бы никак не повредила. Это из четвертого акта, сцена первая, строка десятая». «Дьявольщина, откуда, черт побери, такая точность?» «Да, это так, пустяки», — ответил Брав. «В свое время я изучал искусствоведение в Университете Южной Каролины с особым упором на журналистику и драматургию. Я собираюсь стать писателем, когда выберусь отсюда». Мак нагнулся вперед и заглянул в кастрюлю. «Я завидую тебе, дружище. Писатель — это, пожалуй, самое важное из всех профессий на Земле, если ты пишешь хорошо». «Вот уж это полная ерунда, Макс», — возразил Питер Марлоу. «Есть миллион занятий куда более важных». «Твои слова говорят лишь о том, как мало ты знаешь». «Бизнес гораздо важнее», — вмешался король. «Без бизнеса мир бы остановился, а без денег и стабильной экономики никто не купил бы ни одной книжки». «Бизнес и экономика могут идти к черту», — спокойно заметил Брав. «Это просто атрибуты материального мира. Все обстоит именно так, как сказал Мак». «Мак, а что же делает ее такой значительной?» — спросил Питер Марлоу. «Ну, парень, во-первых, это нечто, чем я сам всегда хотел заниматься, да только не смог. Я много раз начинал, но так ничего и не закончил. В этом деле самое трудное — довести книгу до конца. Но самое главное заключается в том, что писатели — единственные люди, которые могут сделать что-то с этой планетой. Бизнесмен ничего не может сделать». «Чепуха», — перебил его король. «Вспомните Рокфеллера, а Морган, а Форд, а Дюпон, а все остальные. Это их филантропия финансирует черти знает сколько исследований. Всякие там библиотеки, больницы, искусство. Господи, да без их денег...» «Но эти деньги, они же у кого-то и отобрали», — сухо заметил Брав. «Действительно, почему им не швырнуть пару-тройку из своих миллиардов назад тем, кто заработал для них гораздо больше? Эти кровососы... Ты, надо полагать, демократ? Возбужденно поинтересовался король. Можешь ручаться за это хоть спасением своей души. Посмотри на Рузвельта. Посмотри, что он делает для страны. Да он за шнурки вытащил ее из болота, когда эти чертовы республиканцы... Ерунда это все, и ты сам это отлично знаешь. Республиканцы тут совершенно ни при чем. Все дело в экономическом цикле. Плевать я хотел на экономические циклы и прочую белиберду. Республиканцы... Эй, ребята, мягко заметил Ларкин. Никакой политики пока не поедим. Идет? Ладно, согласен. Угрюмо буркнул Брав. Но этот парень словно с рождественской елки свалился. Мак, ну все-таки почему это так важно? Я так и не понял. Писатель излагает на листе бумаги какую-нибудь мысль или там точку зрения. Если он на что-то годится, он способен увлечь ею людей, даже если это написано на клочке туалетной бумаги. И он единственный человек в нашей современной экономике, кому это под силу. Бизнесмену нет без больших денег. Политику тоже нет без высокой должности или большой власти. Плантатору не под силу, это уж точно. Бухгалтеру тоже нет, верно, Ларкин? «Конечно, нет». «Но то, о чем ты говоришь, это пропаганда», — возразил Брав. «Я не хочу писать пропаганду». «Ты когда-нибудь писал для кино, Дон?» — спросил король. «Я за всю жизнь никому не продал ни одной вещи. Человек становится писателем только когда его книгу кто-то покупает. Но кино действительно чертовски важная штука. Вы знаете, что Ленин говорил про кино? Он считал его важнейшим средством пропаганды из всех, какие когда-либо существовали». Он увидел, что король уже открыл рот с готовым обвинением. «И только то, что я демократ, еще не означает, что я комми, сукин ты сын!» Он повернулся к Маку. «Боже, стоит лишь начать читать Ленина, Сталина или Троцкого, как тебя тут же называют коммунистом!» «Ну, ты должен признать, Дон, — сказал он, — что среди демократов красных полным-полно. С каких это пор? То, что ты поддерживаешь русских, стало означать, что ты коммунист. Они вообще-то наши союзники. А мне жаль, что это так. Жаль, в историческом плане», — заметил Мак. «Почему?» «Впоследствии это обернется для нас большими бедами, особенно на Востоке. Эти ребята уже заваривали тут крутую кашу, даже еще перед войной». «На первое место скоро выйдет телевидение», — проговорил Питер Марлоу, наблюдая за струйкой пара, танцующей над поверхностью рагу. «Знаете, я видел трансляцию из Дворца Александры в Лондоне. Берт передает программу каждую неделю». «Я слышал о телевидении», — сказал Брав, — «но сам никогда не видел». Король кивнул. «Я тоже, но, по-моему, эта штука могла бы стать дьявольски прибыльным бизнесом». «Только не в Штатах, уж ты мне поверь», — хмыкнул Брав. «Прикинь-ка расстояние. Черт, может, оно и годится для какой-нибудь маленькой страны вроде Англии, но для настоящей страны, такой как Штаты, нет». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Питер Марлоу, тут же напрягшись. «Я хочу сказать, что не будь нас, эта война продолжалась бы вечно. Господи, ведь это наши деньги, наше оружие, наша мощь. Послушай, старина, мы и сами управлялись неплохо, давая вам, сукиным детям, время оторвать зад от стула. Это и ваша война не меньше, чем наша». Питер Марлоу яростно посмотрел на Брафа, который также яростно посмотрел на него в ответ. «Чушь! Я вообще-то не знаю, какого черта вы, европейцы, не можете идти и истреблять друг друга в свое удовольствие, как вы это делали веками, а нас оставить в покое. Нам и раньше приходилось вытаскивать вас...» В следующий миг все они уже спорили, кричали, ругались, доказывали что-то. И ни один не слушал другого, и у каждого было свое твердое мнение, и каждое мнение было единственно правильным. Король яростно тряс кулаком перед лицом Брафа, который грозил кулаком ему в ответ. Питер Марлоу орал на Мака. Как вдруг снаружи на дверь обрушился тяжелый удар. В камере сразу стало тихо. «Из-за чего весь чертов сыр-бор?» — спросил из-за двери какой-то низкий голос. «Это ты, Гриффитс? А ты думал, Адольф, сукин сын, Гитлер? Ты что, хочешь, чтобы нас застукали или что?» «Нет, извини». «Давайте кончайте с этим шумом». «Кто это?» — спросил Мак. «Гриффитс. Он живет в этой камере». «Что?» «Ну, конечно, я снял ее на 5 часов, по $3 в час. За даром тут ничего не делается». «Ты снял эту камеру?» — недоверчиво спросил Ларкин. «Именно. Этот Гриффитс — толковый бизнесмен», — пояснил король. «Кругом тут тысячи людей, правильно? Ни мира тебе, ни покоя, правильно? Ну так вот, этот англичанин сдает камеру любому, кто хочет побыть один. Не так я себе, конечно, представляю монастырскую келью, но дела у Гриффитса идут совсем неплохо». «Готов поспорить, это он не сам придумал», — заметил Брав. «Капитан, вам я лгать не могу», — король улыбнулся. «Должен признаться, идея была моя. Но Гриффитс зарабатывает достаточно, чтобы ему и его связке жилось припеваючи». «Сколько ты с этого имеешь?» «Те же 10%». «Если только 10, то это справедливо», — сказал Брав. «10. Король никогда не стал бы обманывать Брафа, пусть даже того и не должно было касаться, что он делает и как». Брав потянулся к кастрюле и помешал рагу. «Эй, ребята, закипело!» Все столпились вокруг плитки. Да, варево в кастрюле действительно булькало. «Надо занавесить окно, через минуту это начнет пахнуть». Зарешеченное отверстие закрыли одеялом, и скоро вся камера наполнилась горячим запахом. Мак, Ларкин и Текс сели на корточки у стены, не сводя глаз с кастрюли. Питер Марлоу сидел на другой стороне кровати и, будучи ближе всех, время от времени помешивал рагу. Вода лениво кипела, заставляя маленькие аккуратные бобы Катчан-Киджу взмывать полумесяцами к поверхности и каскадом опадать на самое дно. Вот лопнул пузырек, и над кастрюлей поднялось облачко пара, неся с собой богатый аромат готовящегося мяса. Король наклонился вперед и бросил в кастрюлю пригоршню местных специй. Куркуму, каджанг, хуан, таку, а также гвоздику и чеснок, отчего аромат стал еще богаче. После того, как рагу покипело минут 10, король положил в кастрюлю зеленую папайю. «С ума сойти», — сказал он. «После войны любой, кто смог бы найти способ обезвоживать папайю, заработал бы на этом целое состояние. Эта штука способна сделать нежным даже мясо буйвола». «Малайцы ею пользуются с незапамятных времен», — откликнулся Мак. Но никто его по-настоящему не слушал. Да и сам он не думал, о чем говорил, ибо со всех сторон их окружал горячий, сытный запах. Пот струйками стекал по груди, ногам, рукам, подбородку. Но они едва замечали его и тяжелую духоту в камере. Они знали лишь то, что это не сон, что мясо варится. Вот здесь, у них перед глазами, и скоро, очень скоро, они будут есть. «Где ты его раздобыл?» — спросил Питер Марлоу, хотя это его ничуть не интересовало. Он просто должен был сказать что-нибудь, чтобы нарушить удушливую колдовскую тишину. «Это собака Хокинса», — ответил король, озабоченно думая лишь об одном. «Господи, хорошо это пахнет или это пахнет недостаточно хорошо?» «Собака Хокинса? Ты хочешь сказать, что это задняя часть ровера? Его собака? Я думал, это поросенок. Собака Хокинса? Черт меня подери! Ты хочешь сказать, что это задняя часть ровера?» — переспросил Питер Марлоу с выражением ужаса на лице. «Именно», — подтвердил король. Теперь, когда правда всплыла наружу, ему было все равно. «Я собирался сказать вам об этом потом, но какого черта? Теперь вы знаете». Они с отвращением смотрели друг на друга. Потом Питер Марлоу пробормотал: «Матерь Божья, собака Хокинса». «Эй, послушайте», — рассудительно заговорил король. «Какая разница? Это, без сомнения, была самая чистоплотная собака, какую я когда-либо видел. Гораздо чистоплотнее любого поросенка. Или курица, если уж на то пошло. Мясо есть мясо. Чего тут мудрить?» «Совершенно справедливо», — раздраженно поддержал его Мак. «Ничего страшного нет в том, чтобы есть собак. Китайцы все время их едят, считают за деликатес. Да, вот так-то». «Ага», — протянул Брав, чувствуя легкую тошноту. «Но мы не китайцы, и это собака Хокинса». «Я чувствую себя людоедом», — сокрушенно покачал головой Питер Марлоу. «Послушайте», — заговорил король, — «Мак абсолютно прав. С собачатиной все в полном порядке. Понюхайте сами, ну, ради бога». «Понюхать», — сказал Ларкин за них всех. Ему было трудно говорить, он почти давился собственной слюной. «Я не чувствую никакого запаха, кроме запаха этого рагу. И это самый великолепный аромат, какой мне доводилось вдыхать. И ровер это или нет, мне все равно. Я хочу есть». Он потер ладонью желудок, поморщившись словно от боли. «Не знаю, как вы, сукины вы дети, но я так голоден, что у меня живот подводит. Этот запах делает с моим желудком нечто такое, чего я раньше никогда не испытывал. Мне все-таки как-то не по себе. И это не имеет никакого отношения к тому, что в кастрюле собачатина», — сказал Питер Марлоу. Потом он добавил почти жалобно. «Я просто не могу есть ровера». Он бросил взгляд на Мака. «Как мы потом будем смотреть в глаза Хокинсу?» «Не знаю, дружок. Я буду смотреть в другую сторону. Да, наверное, я не смогу больше смотреть ему в глаза». Ноздри Мака вздрогнули, и он перевел взгляд на кастрюлю. «Оно так дивно пахнет!» «Конечно», — вкрадчиво проговорил король, — «если кто-то не хочет есть, он может уйти». Ни один не двинулся с места. Потом все расслабились, погруженные каждый в свои мысли. Прислушиваясь к бульканью, впивая аромат его великолепия. «Если хорошенько подумать, ничего шокирующего в этом нет», — сказал Ларкин, больше чтобы убедить себя самого, нежели остальных. «Вспомните, с какой любовью и заботой мы ухаживаем за своими курами. И преспокойно едим их или их яйца». «Правильно, дружище. А помните ту кошку, которую мы поймали и съели? Никто ведь тогда не артачился, а, Питер?» «Нет, но кошка была бродячая, а это ровер». «Был ровер. Теперь это просто мясо». «Так это вы те ребята, которым досталась кошка?» — спросил Брав, разозлившись против воли. «Та, которая бегала тут месяцев 6 назад». «Нет, это было на Яве». «О», — сказал Брав. Потом взгляд его случайно упал на короля. «Я мог бы догадаться», — взорвался он. «Ты это был! Ты, сукин сын! А мы 4 часа прочесывали весь лагерь!» «Не надо так кипятиться, Дон. Она досталась нам. Все-таки это была победа американцев». «Мои диггеры, видно, теряют хватку», — заметил Ларкин. Король взял ложку и зачерпнул немного варева. Его рука дрожала. «На вкус нормально», — он потыкал мясо. Оно все еще было жестким до кости. «Придется подождать еще часок, не меньше». Через 10 минут он проглотил 2 ложку. «Может быть, чуть-чуть соли добавить? Что ты скажешь, Питер?» Питер Марлоу попробовал рагу. Оно было таким вкусным. Таким вкусным! Щепотку. Одну только щепотку. Они все по очереди попробовали стряпню, собравшись вокруг кастрюли. Чуточку соли, немножко хуана, сахару на кончике ложки, полщепоти куркумы. Наконец каждый вернулся на свое место и, едва не задыхаясь, начал ждать в этой камере сладостных пыток. Время от времени они снимали одеяло с окна, выпуская запах наружу и давая доступ свежему воздуху. Легкий ветер подхватывал аромат и разносил его по всему лагерю. А внутри тюрьмы запах просачивался в дверь и наполнял собой воздух в коридоре. «Господи, Смити, ты чувствуешь запах?» «Конечно, чувствую. По-твоему, я совсем без носа. Откуда он идет?» «Погоди секунду. Откуда ты с той стороны тюрьмы?» «Это где-то там. Готов поспорить, что желтые ублюдки устроили пикник прямо за колючей проволокой, черт бы ее побрал». «Верно, вот мерзавцы! А мне кажется, они тут ни при чем. Запах, похоже, идет откуда-то из тюрьмы. Святитель небесный, вы только послушайте, Смити! Посмотрите, он сделал стойку, что твоя собака! Говорю вам, я чувствую, что запах идет из тюрьмы. Это просто ветер. Ветер дует с той стороны. Раньше ветер никогда так не пах. Это варится мясо, говорю я вам. Говядина. Жизнью клянусь, тушеная говядина». «Новая японская пытка. Ублюдки, надо же придумать такую гнусность. Может быть, нам все это только кажется? Говорят, человеку иногда чудятся всякие запахи. Как, черт возьми, этот запах может чудиться нам всем сразу? Посмотри на людей на тропинке, они тоже все остановились. Кто это говорит? Ты сказал, говорят, человеку иногда чудятся запахи. Кто это говорит? О, Господи, Смити, это просто выражение такое. Но кто же все-таки так говорит? Откуда я знаю, черт возьми? Тогда кончай это свое, говорят то, да говорят все. С ума можно сойти от всего этого. Люди в камере, избранные гости короля, смотрели, как он зачерпнул половником первую порцию, выложил ее в миску и протянул Ларкину. Их глаза оторвались от миски Ларкина и вернулись к половнику. Потом перешли на Мака. Опять вернулись к половнику, перешли на Брафа, вернулись к половнику, потом на Текса, к половнику, на Питера Марлоу, опять к половнику и, наконец, на порцию короля. И когда все оказались с мисками, они принялись за еду. В кастрюле оставалось еще по меньшей мере на две таких порции для каждого. Есть так хорошо было мучительно. Бобы Качанг и Джо разварились, превратив густой суп почти в пюре. Папайя размягчила мясо, оно отстало от костей и развалилось на кусочки, темно-коричневые, от приправ папайи и бобов. Пюре имело густоту настоящего рагу, ирландского рагу, и оставляло на поверхности их мисок золотистые пятна жира. Король поднял голову от миски, теперь уже сухой и чистый. Он сделал знак Ларкину. Ларкин просто передал ему свою миску, и каждый из них молча принял вторую порцию. Она тоже исчезла бесследно. И потом последний половник. Наконец, король отодвинул от себя свою тарелку. «Чтоб я сдох!» «Совершенство!» — промолвил Ларкин. «Великолепно!» — сказал Питер Марлоу. «Я уже забыл, что такое жевать. У меня даже челюсти разболелись». Мак тщательно выскреб свою миску и рыгнул. Это была волшебная отрыжка. «Вот что я вам скажу, ребята!» Доводилось мне в свое время сиживать за хорошим столом от ростбифа у Симпсона на Пикадилли до рейстафеля в отеле двух Индий на Яве, и ни разу, ни один обед даже не приближался по качеству к сегодняшнему. Никогда. «Согласен», — кивнул Ларкин, устраиваясь поудобнее. «Даже в лучшем ресторане Сиднея. Ну, бифштексы там, конечно, великолепны, но ничто и никогда не доставляло мне большего удовольствия». Король рыгнул и пустил по кругу пачку куа. Потом он открыл бутылку саке и сделал глубокий глоток. Вино было резким и крепким, но оно вымыло изо рта тяжелый жирный привкус. «Держи», — сказал он, протягивая бутылку Питеру Марлоу. Они все выпили и закурили. «Эй, Текс, как насчет кофе?» — зевнул король. «Лучше подождать еще несколько минут, прежде чем мы откроем дверь», — сказал Брав, немало не заботясь о том, откроют ее или оставят закрытой, лишь бы никто не мешал ему блаженствовать. «О, Господи, я чувствую себя божественно!» «Я так наелся, что сейчас, наверное, лопну», — сказал Питер Марлоу. «Это, без сомнения, был самый прекрасный...» «Ради бога, Питер, мы все только что говорили об этом, мы все знаем». «Но я должен был это сказать». «Как это тебе удалось?» — спросил Брав у короля, подавляя зевок. «Макс рассказал мне, что собака задавила курицу. Я послал Дина к Хокинсу. Он отдал собаку мне. Курт ее прикончил и освежевал. Моя доля была задняя часть». «А почему Хокинс вдруг отдал ее Дина?» — спросил Питер Марло. «Он ветеринар». «А, понятно». «Черта с два», — заявил Брав. «Он служил матросом на торговом судне». Король пожал плечами. Ну, а сегодня он стал ветеринаром. Хватит цепляться к словам. Но ты голова. Черт меня возьми, второй такой я не встречал. Спасибо, Дон. Как Курт ее прикончил? Спросил Брав. Я его не спрашивал. Вот это правильно, дружище, заметил Мак. А теперь, я думаю, можно оставить эту тему, а? Хорошая мысль. Питер Марлоу встал и потянулся. «Как быть с костями?» — спросил он. «Вынесем их потихоньку, когда будем уходить». «Может, в покеришко сгоняем?» — предложил Ларкин. «Отличная идея», — бодро поддержал его король. «Текс, давай ставь кофе. Питер, прибери тут слегка. Грант, ты займись дверью. Дон, как насчет того, чтобы собрать миски?» Брав тяжело поднялся. «А что, интересно, будешь делать ты, черт возьми?» «Я?» — король удивленно поднял брови. «Я буду просто сидеть». Брав посмотрел на него. Они все посмотрели на него. Затем Брав сказал, «У меня появилось большое желание сделать тебя офицером. Только для того, чтобы иметь удовольствие отделать тебя по-хорошему». «Ставлю 5 против твоих $2», — сказал король, «что это кончилось бы для тебя плачевно». Брав посмотрел на остальных, потом повернулся к королю. «Возможно, ты прав. Я бы вполне мог попасть под трибунал». Он рассмеялся. «Но никакой закон не запрещает мне слегка ощипать тебе перышки, нет?» Он вытащил бумажку в $5 и кивнул на колоду карт в руках короля. «Старшая выигрывает». Король вытянул карты в линию. «Тяни». Брав, злорадствуя, вскрыл даму. Король взглянул на карты, потом выбрал одну. Это оказался валет. Брав довольно ухмыльнулся. «Наквит?» «Дон», — мягко сказал король, — «бросай игру, пока ты в выигрыше». Он взял еще одну и открыл ее. «Туз, я с такой же легкостью могу вскрыть еще одного туза. Это моя колода». «Почему же, черт возьми, ты меня тогда не обыграл?» — скинулся Брав. «Право, капитан, сэр». Король получил огромное удовольствие. «Было бы невежливо забирать ваши деньги. В конце концов, вы же наш бесстрашный командир». «Катись ты к черту!» Брав начал складывать в стопку тарелки и миски. «Если не можешь победить врага, становись его другом», — изрек он. В ту ночь, когда большая часть лагеря уже уснула, Питер Марлоу лежал под москитной сеткой с открытыми глазами. Сон не шел к нему. Он встал с кровати, осторожно пробрался через лабиринт накомарников и вышел из барака. Брав тоже не спал. «Эй, Питер!» — тихо окликнул его американец. «Иди, садись рядом». «Что?» Тоже бессонница мучает. Просто спать не хочется. Пока не хочется. Мне сейчас слишком хорошо. Над ними черным бархатом раскинулось ночное небо. Потрясающая ночь. Да. Ты женат? Нет, ответил Питер Марлоу. Счастливчик. Мне кажется, если бы я не был женат, все обстояло бы не так скверно. Брав помолчал с минуту. Я просто схожу с ума, гадая, по-прежнему ли она там, дома. Или если так, то что делает сейчас? Что у нее на уме? Ничего, — механически ответил Питер Марлоу. Перед глазами у него стояла Най. Не переживай. С тем же успехом он мог сказать: «Не дыши». «Не то чтобы я винил ее или вообще любую женщину на ее месте. Мы так долго не видели друг друга. Так долго. Это не ее вина». Брав дрожащими пальцами скрутил сигарету, набив ее сухим чаем и табаком из окурка Куа. Когда она раскурилась, он глубоко затянулся и передал ее Питеру Марлоу. «Спасибо, Дон». Питер сделал затяжку и вернул сигарету назад. Они молча докурили ее, разбираемые с желанием и тоской. Потом Брав поднялся. «Пожалуй, я пойду лягу. Увидимся, Питер. Спокойной ночи, Дон». Питер Марлоу окинул взглядом ночной лагерь и позволил своим жадным, нетерпеливым мыслям опять вернуться к Най. И он понял, что сегодня ему, как и Брафу, остается только одно. Или он вообще не уснет.